Клирик и его деятельность. Старец Иоэль утверждал, что посвящающий себя Богу имеет в себе священный огонь, который возжигает сам Бог. Сильное желание посвятить себя Богу требует от человека стольких жертв, что если не возгорится в нем огонь, способный попалить любую плотскую похоть и любое земное стремление, то желание это не устоит и истощится. Этот огонь может зажечь только один — Бог. Интересен следующий литургический опыт старца Иакова. Люди слепы и не видят, что происходит в храме во время божественной литургии. Однажды я служил литургию и не мог совершить великого входа из-за того, что видел. Внезапно я почувствовал, как кто-то толкает меня в плечо и ведет к святому жертвеннику. Я подумал, что это псаломщик. Оборачиваюсь и вижу огромное крыло, положенное мне на плечо архангелом и ведущее меня на великий вход. Что происходит в алтаре во время божественной литургии? Часто я не выдерживаю и сажусь. В это время сослужащие думают, что что-то не в порядке с моим здоровьем, но они не знают, что я вижу и слышу. Тот же старец говорил, когда священник у святого жертвенника вынимает частицы и поминает имена верных, тогда нисходит ангел Господень, берет это поминовение и относит его на престол Христов. Слова проповедников обычно пропадают без пользы, и этому есть причина. Говоря на эту тему, старец Амфилохий пояснял, «Ныне слова проповедников — это вода, стекающая по скале. Бедный и необразованный народ чувствует себя покинутым и не слушает их. Ему нужны дела и жизнь по христианской любви, он нуждается в сострадании и понимании. Только любовью к людям и делами человеколюбия мы сможем привести наших братьев ко Христу». Старец Паисий учил, «Большую цену имеет одно, подтвержденное опытом, слово смиренного человека, выходящее с болью из глубин его сердца, чем витиеватая болтовня поверхностного человека, бойко произносимая его образованным языком, не дающим пищи для души, ибо он — плоть, а не огненный язык Святой Пятидесятницы». Об обличительной проповеди он говорил так. «Если страстный человек обличит эгоиста, то это все равно, что ударить камнем о камень, отчего разлетятся искры. Если страстный обличит чувствительного человека, то нанесет ему большую рану. Это то же, что металлической щеткой счищать гной с больных глаз». Один епископ сетовал, что его пламенная проповедь не принесла плодов. А старец Иероним объяснил ему, «Охотник должен быть не только отличным стрелком, он должен еще зарядить свое ружье пулей. Сперва учи своим примером, и потом увидишь, сколько плодов принесет твоя проповедь». Когда проповедник не научился сам и не прошел испытания, то как он сможет учить других? Люди по большей части получаются делами, а не словами. Архимандриту, который чувствовал себя неудачником из-за того, что не стал архиереем, старец Епифаний сказал, «Мне это кажется хулой. Если ты помыслишь, что эти скудельные члены могут брать хлеб и вино, и призыванием Святого Духа прилагать их в тело и кровь Христовы. Если ты помыслишь, что путем крещения тебе дана власть из потомков Адама делать причастников креста и воскресения Господня. Если ты подумаешь, что тебе дана власть возлагать свои руки на голову величайшего грешника и отпускать его из исповедальни с убеленной душою, то как ты при всем этом можешь считать себя неудачником, лишь потому, что не надел митру? Да помилует нас Бог. Светлым примером клирика, посвятившего себя своему делу, был старец Епифаний из Афин. Мы приводим здесь несколько его слов, обращенных к клирикам. «Я совершенно безземельный, у меня нет ни пяди своей земли, хотя я и не из бедной семьи. Никакого имущества я не имею, ни движимого, ни недвижимого, кроме своих скромных, простых и незатейливых облачений, ряс и книг. Миловал меня Господь, и даже до сего дня я не приобрел от священства ни гроша, ни платы, ни вознаграждения за священодействие. Не будем забывать, женатые и неженатые, что мы представители кроткого и смиренного сердцем Иисуса. Мы призваны преуспевать в смирении, а не ссориться в алтаре из-за первенства. Клирики, тем более безбрачные, должны выбираться из людей зрелого возраста, отличного воспитания, крайнего благоговения, блестящего поведения, адамантового твердого характера и гармоничного душевного склада, приобретенного трудами и потами, молитвами и поучениями, постами и бдениями, добровольною нищетою, злостраданием и различными лишениями. Ибо подвиг — это привилегия и обязанность не только монахов, но и каждого верующего, и прежде всего клирика, в особенности безбрачного. Православная церковь глубоко аскетична, и кто не любит подвига и друг неги и покоя, тот не имеет в ней места. Старец Даниил, подводя итог своим словам о качествах, необходимых духовнику, говорил: «Во-первых, к согрешающим он должен проявлять терпение и любовь. Во-вторых, он должен соблюдать тайну и предпочесть лучше умереть, чем открыть грех, исповедовавшегося ему. И в-третьих, он должен иметь своим верным спутником добродетель рассуждения. Хороший духовник сострадает исповедующимся». Старец Иаков так говорил об этой своей боли: «Я сострадаю исповедующемуся мне человеку. Я болею вместе с ним. Я болею и плачу за исповедующегося. Я молюсь святому Давиду, чтобы забыть после исповеди ненужное и помнить о том, о чем нужно молиться. Я молюсь за исповедующихся, беспокоюсь за них и снова жду их прихода». Опытный духовник-старец Филофей говорил: «Я свидетельствую, что часто после исповеди, в особенности в больших городах, хотя, впрочем, и в селах, весь день и большую часть ночи я чувствовал такое истощение, что падал на свое ложе, как мертвый, думая, что я больше не встану, а умру, или буду долго болеть, оставаясь неподвижным и бездеятельным. Но когда я просыпался утром, я чувствовал себя совершенно здоровым и имеющим новые силы». Говорил старец Епифаний: «Для меня нет большего удовлетворения, чем сидеть часами в исповедальне и примирять людей с Богом». О молодых клириках, которым не терпится стать духовниками, старец Паисий говорил: «Торопящиеся стать духовниками и имеющие в себе еще много духовного яда похожи на неспелую и терпкую айву, из которой, сколько бы мы сахара в нее ни положили, не получится хорошего варенья. Сладостные слова и великие истины имеют цену, когда исходят из истинных уст и находят себе место только в склонных к добру душах и в великодушных людях, имеющих чистый ум. О деятельности духовника старец Филофей говорил: «К нынешнему лукавому роду духовник должен применять снисхождение, ибо если он применит в точности церковные каноны, то достойных причащения не найдется никого из исповедующихся. Но духовнику нужны большое внимание, рассудительность и теплая молитва к Небесному Отцу, чтобы он просветил его, что говорить людям. Духовник должен иметь большой опыт, чтобы уметь относиться к людям с пастырской отзывчивостью. Старец Порфирий, ставший духовником в возрасте 21 года, рассказывал о себе следующее: «Поскольку первое время я был неопытным, то на приходящих исповедоваться налагал суровые епитимьи. Но многие из них в скором времени снова приходили ко мне и говорили, что не могут вынести наложенных мной наказаний. Теперь я понимаю, насколько тяжелы были епитимьи, которые я налагал по своей неопытности. Относительно экономии, снисходительного отношения к людям, которые может применять духовник, старец Даниил советовал: чтобы быть тебе в безопасности, ни в снисхождении не будь попустительным, ни в строгости не будь слишком суровым, дабы расположить людей к покаянию. К вопросам и прегрешениям, терпимым с точки зрения экономии, снисходи с большим рассуждением, но к строптивым и упорным будь строг, чтобы не отвечать тебе за них в день суда». Старец Иероним говорил, что сребролюбие — это отвратительная немощь иереев. Увы, когда иерей станет сребролюбивым, тогда он падет и во многое другое. И молодому священнику он давал следующие практические советы: «Когда ты выходишь из дома и идешь по улицам, куда бы ты ни пошел, знай, что люди наблюдают за священником, как он ходит, как разговаривает, как ведет себя. Поступки твои да будут правильными. Руками не маши вперед-назад, надевай, как положено, свою рясу. Веди себя благоразумно, как служитель Божий, а не легкомысленно, как мирские». Достойны упоминания следующие слова старца Епифания: «Сердце мое имеет только входы, выходов нет. Кто вошел внутрь, остается там. Что бы он ни сделал, я люблю его такого, каким я его полюбил, когда он впервые вошел в мое сердце. Я молюсь за него и ищу его спасение. Худшее для меня мучение — это знать, что я огорчил любимого человека. Я хочу, чтобы те, которые рядом со мною, чувствовали простор, а не тесноту. Я никого не зову, никого не держу и никого не прогоняю. Кто хочет, приходит, кто хочет, остается, кто хочет, уходит. Я никого не считаю своим последователем или сторонником. Я всем пожертвовал, прежде чем это получить. Я пожертвовал местом преподавателя университета. Я пожертвовал местом секретаря Священного Синода. Я пожертвовал местом главы миссионерского братства. Я пожертвовал местом настоятеля Большого Храма. Я пожертвовал епископским престолом. У меня есть одна епитрахиль, чтобы исповедовать людей, ничего другого». Старец Иосиф писал своему духовному сыну: «Мое сильное желание, горение моего сердца, моя любовь, непрестанно жгущая мою внутренность, в том, чтобы спаслись души, чтобы принесли они себя в словесные жертвы нашему Иисусу. и он много молился, чтобы это случилось. Но слова его не всегда достигали цели. В связи с этим великий Сихаст говорил: «Если благодать Божия не просветит человека, сколько бы ты ни сказал слов, не будет пользы». Сейчас он слушает, но вскоре связанный снова возвращается к прежнему. Но если тут же вместе со словом действует благодать, тогда в ту же секунду происходит изменение в соответствии со стремлением человека. С этого момента изменяется его жизнь. Но это случается с тем, кто не испортил свой слух и не ожесточил свою совесть. Напротив, те, кто слышат добро, но не повинуются и остаются при своей злой воле, хоть бы ты им и говорил день и ночь, и показал бы им всю мудрость отцов, и чудеса перед их глазами сотворил бы, и повернул бы вспять течение Нила, они не получат ни капельки пользы. Но от уныния они желают приходить сюда, в мою каливу, и говорить часами, лишь бы убить время. Каливой на Афоне называется отдельный домик для пустынника. В отличие от кельи, на каливе не имеется храма. Посему я затворяю дверь, чтобы безмолвием и молитвою принести пользу хотя бы себе. Мир лежит во зле. Но это не должно приводить нас в отчаяние. Старец Иероним подчеркивал: «Если среди тысячи слепых людей есть хоть один зрячий, то он сможет всех их вывести на правильный путь». В один из последних дней своей жизни старец Анфим поведал: «Я хотел бы иметь силы, чтобы сделать еще что-нибудь для своего ближнего, но не могу. Я только молю и прошу Господа моего, чтобы в дни моей жизни здесь Он давал мне свою благодать, дабы я мог что-то принести приходящему ко мне, перекрестить его, дать совет, утешение, помолиться за него. Кто будет рядом со мною, тот мой друг. Еврей, турок, кто бы ни был. Я хочу, чтобы меня сподобил мой Господь чем-нибудь им помочь, как я делал всю свою жизнь». Конечно, ту же любовь он питал и к своим духовным дочерям. «Я ваш отец», — говорил он им. «Несмотря на старость, я не устал изливать на вас свою отеческую любовь. Я еще стараюсь сажать вам деревья, выращивать сады, строить вам здания, делать для вас, что могу, дабы вы были покойны, жили мирно и были всем обеспечены, и не плакали, не рыдали, и не скорбели бы, когда потеряете меня». Многие молодые клирики необдуманно принимаются за духовное руководство своих прикажан, не имея для того ни опыта, ни смирения, чтобы посоветоваться с более опытными священниками. Вот что пишет в своих письмах старец Паисий: «Когда старец не имеет большого опыта, но имеет великую любовь и большое смирение, он реально помогает своим духовным чадам, используя опыт более опытных, с которыми он советуется, и при помощи благодати Божией, которую он постоянно получает за свое смирение. Но самонадеянный и незрелый духовник, собирающий к себе послушников, обнаруживает свою гордыню, проникшую в него до мозга костей. Он похож на ребенка с длинной седой бородой, а люди, доверяющие ему свои души, показывают свою глупость. И священники, изучающие лишь светские науки, но не имеющие духовного опыта, показывают, что они сами духовно больны и нуждаются во врачевании. К страждущим душам надо применять божественную силу, а не человеческое искусство». Старец Порфирий говорил: «То, что я говорю вам, не повторяйте другим людям, ибо это лишь для вас изготовленное лекарство. Другому же больному, хотя бы он имел похожие с вами симптомы, эти лекарства могут не оказать пользы. Освященные старцы то есть старцы в священном сане, сочетали мистическую жизнь с миссионерством. Характерно говорил об этом старец Амфилохий: «Я ничего другого не делаю, кроме как сею семена монашества и миссионерства, пусть и неискусно. Молю Бога, чтобы Он показал подходящего агронома, который бы по-научному возделал то, что я посеял, не зная искусства духовного возделывания. Я вижу, что сейчас Бог показывает, что остров Патмос — подходящее место для духовного аэродрома». И добавил: «Из глубин Африки слышны печальные голоса, просящие у нас света христианства и проводников, дабы и им шествовать святым путем Голгофы. Мы не имеем права притвориться глухими. Мы обязаны протянуть руку и этим нашим братьям, которые так утомились, ибо находятся вдалеке от православной церкви. Итак, подключите свою духовную энергию». Старец Даниил несколько десятилетий назад сказал то, что и сегодня имеет силу: «С глубокой скорбью мы видим, что из выпускников богословских факультетов немногие являются для народа проводниками света православия, светильниками церкви. Почему же так получается? Потому что большинство не проявляет усердия в упражнении добродетелями и философии по Богу, которая может уцеломудрить душу. Они покушаются внешней премудростью исполнить свою высокую миссию и потому терпят неудачи. Великие отцы церкви на двух крыльях образования и добродетельной жизни поднялись превыше земного и были посвящены в чудные тайны священного богословия и так сохранили словесных овец Христовых от пустословия злостных еретиков. Полезны мысли старца Паисия о богословии и богословах. Богословие — это слово Бога, которое зачинается непорочными, смиренными и возрожденными духовно душами, а некрасивые слова рассудка, которые создаются филологическим искусством и выражены юридическим языком. Такие слова не могут беседовать с душой человека, как не может разговаривать красивая статуя, разве только слушатели сами бездуховны и удовлетворяются красивыми фразами. Богословие, преподаваемое как наука, обычно исследует вещи с исторической стороны и, как следствие, понимает их внешне, и поскольку отсутствует святоотеческий и собственный внутренний опыт, то это богословие возбуждает больше вопросов, чем дает ответов, ибо одним рассудком никто не может понять божественных тайн.